Караульный яр. Кучум ушел в Искер, что стоял на крутояром правом берегу Иртыша. Искер был древней столицей сибирского ханства. Тогда еще не было Кучума. Стоял Искер твердо, врос в сибирскую землю полуметровыми венцами крепостных стен, пустил корни, выбирая все соки. Река поила эти корни вешними водами, приносила к его корням бесчисленные караваны товаров. С севера, с окрестных вагульских и остяцких чумов, пушнину и рыбу. С юга несла шелка и пряности, оружие из великолепной дамасской стали. И еще бы стоял город не одну тысячу лет, если бы не жадность московского царя. Неуемен был царь Иван в стяжательстве и гордыне своей. Чужими руками новые земли под себя подминал. Забрал камские земли, астраханские, казанские. Вот и до Искера руки протянул. Хан поднял саблю с песка. Рядом с ним в седлах арабских жеребцов сидели его сыновья. Храбрый воевода Маметкул был рядом с ними. «Нельзя пускать казаков к Искеру», — сказал Кучум сыновьям. «Потеряем столицу, потеряем ханство». Маметкул согласно кивнул. «Нужно дать им бой. У Ермака войска за время похода поистрепалось. Да и припасов он давно не получал». Маметкул зло усмехнулся. «Без огнестрельных ружей и пушек московиты ничто. Тьфу, муха на хвосте моего коня». «Не спеши, Маметкул», — Кучум прищурился, глядя в зеленые просторы. «Нужно найти место, где Ермак попадет в ловушку». «Я знаю такое место!» Царевич Али спрыгнул с коня. «Отец!» Он вытащил саблю и провел по песку две линии близко друг к другу. «Здесь, на реке, самое узкое место. Струги московитов застрянут здесь, если мы перегородим реку цепями». Маметкул радостно улыбнулся. «Царевич умен не по годам!» «Тут большой холм!» Царевич прочертил линию сбоку. «Мы будем видеть струги московитов. Они нас нет. Затем обстреляем их из луков, чтобы не было места на их кораблях, куда бы ни упала наша стрела». Кучум задумался. «План хороший, сын мой, но кто будет помогать тебе?» Маметкул выехал на коне вперед и склонил голову. «Дозволь мне, повелитель, быть рядом с царевичем». «Хорошо», — согласился Кучум. За двумя песчаными плесами река, словно огибая возникшие на ее русле препятствия, образовывала диковинную петлю. Со всех улусов к урочищу Караульный яр ринулись уланы Кучума. Деревянные кибитки, скрипя колесами под тяжестью груза, оставляли на траве глубокий след. Кучум вез железные цепи в надежде перегородить это самое узкое место на реке, остановив струги казаков. Али ехал на коне позади, на глаз примеряя, хватит ли цепей для того, чтобы поставить заграждение в два ряда. Маметкул предупредил его, что с наката струги могут просто разорвать первый ряд, но на второй ряд у них уже не хватит хода. Когда струги уткнутся во второй ряд, он введет в бой своих уланов с левой стороны, а Али вступит в бой с правой. «Осечки не должно быть», — хрипло произнес Маметкул. Али кивнул и спросил. «Что делать, если струги прорвутся?» «Ничего не нужно делать», — ответил Маметкул. «Главное — нанести московитам больше урона. Пусть каждая стрела вонзится в тело московита. Тех, кто уйдет, встретит сам хан и князь Карача. Отведи своих уланов за тот лес». Маметкул указал рукой на небольшой сосновый лесок на пригорке. «Поставь людей у цепей, чтобы дали тебе знак. Все должно быть готово к полудню». Маметкул пришпорил коня и крикнул. «Царевич, это твое ханство! Его судьба в твоих руках!» Али развернулся и посмотрел на воеводу. «Ты будешь моим главным советником, храбрый Маметкул!» Солнце поднялось высоко вверх, обжигая спины невольников, забивающих в землю толстые колья из лиственницы, на которые будут надеты цепи, перегораживающие тобол. колья, маскируя, закидывали ветвями прибрежной ивы, что облепило берега реки, словно клюква. Али приказал своим людям не жечь костров, а питаться тем, что привезли в обозе. То же самое сделал и Мамедкул. Нельзя выдавать свое присутствие московитам. По течению реки плыл одинокий дощаник. Человек, сидевший в нем, ничем не напоминал бородатого мужика в красном кафтане. Потому дозорные у цепей проворонили его, и дощаник уткнулся в первую цепь. Дозорные вскочили и направили луки в сторону лодки. Человек в кожаной куртке с капюшоном встал и поднял руку. Онаме не понимал, что делают эти татары здесь, почему они перегородили реку, убьют ли они его. Он просто поднял руку и сказал: «Я охотник Онаме». «Вагул?» — переспросили дозорные. Онаме кивнул в ответ: «Вагул». Дозорных растолкал старый татарин в мохнатой шапке и с длинной кривой саблей на кожаном поясе. Он спустился к реке и стал пристально рассматривать нежданного гостя. «Возможно, он размышляет, что делать», — подумал Онаме. Чтобы развеять сомнения татарина, Онаме взял с одной лодки заранее битую утку и поднял ее над головой. «Я охотник», — повторил Онаме. Татарин посмотрел на Вагула с уткой, затем обернулся на берег, где столпились другие дозорные. Повернувшись к Онаме, он покачал головой и злобно прошипел: «Проваливай отсюда, Вагул!» Онаме взялся за шест. «Лодку оставь здесь!» Сквозь зубы добавил татарин. «Мы найдем ей применение. Пешком иди!» Онаме выпрыгнул из лодки и передал веревку в руки татарину. Татарин еще раз, щурясь, подозрительно посмотрел на Вагула, затем, махнув рукой, направился к своим. Онаме ликовал. Он сумел обмануть татар. Он пошел вдоль берега реки. Один раз охотник оглянулся. Какой-то татарин пристально наблюдал за ним. Но это был уже не тот толстый татарин, что забрал его лодку, а высокий и худой, словно одинокая ель на пригорке. Эти татары оказались глупее, чем он думал. Даже глупее белки, что лезет в капкан охотника за кедровой шишкой. Его могли бы привести к их заплывшему от баранины Мурзе, тот распорядился бы накалить на костре кончик сабли и выпытать у него, зачем Вагул появился в этом месте. Вагульские леса были севернее, а здесь были татарские улусы. Вагулу нечего делать здесь, если только он не заблудился. Но разве Вагул, дитя леса, может заблудиться? Онаме поправил пояс на куртке. Еще раз оглянулся. Татары уже исчезли из глаз. Он спустился к реке и присел на корточки. Из-за высокой береговой травы его не было видно. Онаме все же заметил, как с противоположного берега вниз по течению поднимаются едва заметные, почти прозрачные струйки дыма. Засада. Цепи в реке и дымы из леса говорили о том, что татары устроили засаду. Самих уланов Кучума он не заметил, но он знал, что они где-то рядом, скрываются в лесу или оврагах, поджидая, когда по реке пойдут струги казаков. Онаме поднялся на берег и бросился бегом. До лагеря, где остановились казачьи струги, было 5 верст вверх по течению Тобола. Вагул бежал, словно заяц. В этот раз его не отягощали лук за спиной и колчан со стрелами. Все это осталось в лодке, которую забрал толстый дозорный татарин. Он миновал перелесок, который пересекала небольшая дорога, выводящая на большой луг. Напавшей прошлогодней хвои, которую еще не успел унести ветер, были явственно видны следы копыт лошадей. Следы были залиты водой, в которой барахтались попавшие в нее мелкие букашки. Следов было много. Ему на мгновение показалось, что дорогу пересекли не менее 1000 татарских всадников. По глубине следа он определил, что это были не легко вооруженные уланы, а тяжело вооруженные воины. Онаме видел таких в свите князя Карачи. Их тела прикрывали широкие круглые щиты, на поясах висели длинные кривые сабли, а в руках были копья. Они не носили луков и стрел. Их назначение было сминать пехоту противника на всем ходу. Врываясь в строй, они орудовали копьями, которые потом отбрасывали и рубили саблями. Именно такие всадники сейчас были в рядах татарского войска. Возможно, это они разожгли костры, ослушавшись приказа Мамедкула. Онаме оставил это место и устремился дальше. Он уже видел наконечники копий с темными полотнами на строгах. Ермак и другие атаманы ждали его с разведки. Одинокий вагул не вызовет особых подозрений у татар. Ермак сидел на борту струга в окружении казаков. Над его стругом колыхалось полотнище с изображением неизвестного Унаме, бога московитов. Унаме встал на берегу напротив струга Ермака. Другие казаки не обращали на вагула внимания, занимаясь своими делами. Никита Пан тронул атамана за руку. «Глянь, атаман, наш вагул вернулся!» Лицо Ермака осветила улыбка. Шустрый малый этот вагул уже обернулся. Он спрыгнул на берег и потянул Унаме за собой. «Ну, рассказывай, вагул, чего видел?» «Татары! Много татар, атаман!» Лицо Ермака приняло серьезное выражение. «Тяжело вооруженные всадники!» «Сам видел?» — спросил Ермак. Унаме замотал головой. «Сам не видел. Следы видел. Тяжелый глубокий след», — добавил Унаме. «Карача таких всадник к нам в деревню приводил». «Все пожгли. Много татар?» — повторил Унаме. «Цепь река перегородили. Два цепи в реке поставить татаре». Унаме поднял два пальца на руке. «Да понял я про цепь», — перебил его Ермак. «Самих-то татар не счел, значит?» Унаме скривился, ему было досадно, что он не выполнил главного поручения атамана. Но что ему было делать? Его остановил татарский дозор и выгнал. «Татар дозор у реки лодку забрал, утка спасла, вагул», — добавил Унаме, опустив голову вниз. «Ну и на том спасибо тебе, вагул». Ермак положил руку Унаме на плечо. Рука атамана была тяжелой, словно камень повесили на плечи маленького охотника. Голова Унаме едва доходила до груди Ермака. «Иди до струга, поешь чего-нибудь», — напутствовал его Ермак. «Мне тут со товарищами переговорить надо». «Ходи сюда, вагул!» — крикнули ему со второго струга. Бородатый мужик в армяке сощурился и добро улыбнулся. «Жрать поди хочешь, як волка ноги носили». «Носили, да немного принесли», — ответил ехидно Унаме. «Татар лодку, утку забрал». «Ну, ничего», — усмехнулся бородатый казак. «Пожрамш-то завсегда веселее. Не так обида сердечная гложет». Он навалил Унаме из котла в деревянную миску непонятное густое варево и подмигнул. «Каша пшенная». Унаме поднес миску к носу и понюхал варево. Казак заново рассмеялся. Его смех подхватили другие казаки. «Что, вагул, не нравится казачья каша? Ешь, не боись, не отравим. Мяс сейчас нет, только солонина на другом, струге». Казак развел руки в стороны. «В прежние времена-то бывало, — начал он, — и такой каши рады были, а, братцы?» Казаки на струге закивали головами, соглашаясь со сказанным. Казак Митяй, которого все казаки величали дядькой, достал из кафтана трубку и растянул табак, глядя, как вагул осторожно ковыряет кашу деревянной ложкой. «В прежние-то времена, дядька Митяй, — усмехнулся один из казаков, — на Волге да на Яике какая только рыба не была на столе у казаков, а оленина на вертеле. Сочная, мягкая, жир по рукам, так и течет». «Хорошие были времена», — согласился с ними другой казак, «пока царь Иван петлю на шею казакам не накинул». Митяй затянулся и кряхтя произнес. «Воль-то была, да только много мы безобразничали, казачки. Вот царю это и не по душе стало. Для него воль что? Когда на цирлах перед ним и воеводами его людишки скачут. А нашу волю царь не уважал и не понимал. Мы для него все одно, что разбойники. А как за царство его воевать и? Так сразу послов казакам шлет, добавил другой казак. Эй, казаки, хорош зуб-то скалить. Кольцов спустился к Строгу. Что был, то было. И мне не по душе обхождение царева. На своей шкуре прочухало. Казаки согласно закивали. Было дело, Иван, слыхали. Ну а коли слыхали, то чего попусту языком молоть? Ума от этого не прибавится. Собирайтесь, выступаем скоро. Собрав на берегу ближайших атаманов, Ермак накидал план. «Цепи нам не прорвать, казаки», — сурово добавил он, — «надо бы их скинуть в тобол». «Значит, строим, атаман?» — спросил прищурясь Яков Михайлов. «Стало быть, так, Яша», — улыбнулся Ермак. «А где они тобол перегородили?» — справился Матвей Мещеряк, забивая свою горбоносую трубку табаком. «На карте то место не обозначено», — отозвался Ермак. «Но Вагул говорит, верст 5 до него будет». «Вагул — темная душа», — усмехнулся Никита. «У него где 5, там и 10. Вагульские ноги сами летят, верст не считают». Казаки рассмеялись. 10 верст не 100, добежим, атаман», — кивнул Никита. «Добре бы знать, сколько там войск у Кучумы». «Про то сам не ведаю, Никита», — ответил Ермак. «Но ведаю другое». Казаки внимательно уставились на атамана. «Ну, не тяни, Ерема!» — посыпались голоса. «Есть у меня, брат, и задумка», — начал Ермак. «Посадим мы в струги казаков соломенных». «Это как быть может казаков соломенных?» — спросил Матвей. Его трубка чуть не выпала из рук, он только успел ее подхватить на лету. «А вот ведь какое диво, браты, казаки из соломы!» «А пущай Кучум думает, что это казаки на стругах идут. Обманец Кучум клюнет на хитрость нашу и всех своих уланов и выведет к реке. А мы тем временем ему в тыл зайдем и ударим все разом. Пусть Кучумка на соломенных казаков на стругах свои стрелы тратит». Вокруг костра воцарилось молчание. Казаки думали. «А что, Ермак, ловко придумал», — отозвался Никита. Он встал и поправил кафтан. Кольцов ковырял саблей угли в костре и, прищурившись, посматривал на Никиту. «Ну что, браты, кто за план Ермака, подымай руки!» Никита удовлетворенно обвел взглядом товарищей. «Веди, Ермак, все согласны!» Увидев одобрительный взгляд Ермака, Никита вышел из круга и добавил. «Пойду там распоряжусь, чтобы казачков из соломы понаделали!» 3 струга впереди, остальные позади», — добавил Ермак. «На головные струги рейтеров с пороховым зарядом будут кучумовых всадников шибать, пока мы в тыл заходить станем». «Пусть стреляют, как черти», — взревел басом Ермак. «Никого не жалеть, ибо нас татари жалеть не будут. Уткнуться в цепи пусть бросают якоря, чтобы встали струги на Тоболе, аки Новый и Иерусалим, и видел в них хан Кучум смерть свою. По 10 рейтеров на каждый борт. Остальные пусть щитами на корме укроются и подменяют убитых». «Жалко, Ермак, рейтеров, ведь все там лягут», — подал голос Матвей Мещеряк. Ермак скорчил рожу. «Пусть воюют черти иноземные, чай не в райские кущи собрались погулять». Казаки вновь рассмеялись. «Точно!» Разнеслись голоса. Максим Строганов деньги им сполна дал, аж карманы оттянуло. Пущай отрабатывают строгановские деньги. «Ну, на то мы порешим». Ермак хлопнул широкими ладонями по коленям и поднялся. «Посмеялись, браты, и время». Трофим, казацкий священник, уже тащил к пригорку икону Пресвятой Богоматери, завернутую в большое белое полотенце. Его помощник, инок Пифаний, едва завидев казаков, закричал словно блаженный: «Кому исповедоваться и причаститься? Подходи, православные!» Казаки цепью потянулись на пригорок святой иконе и, прикладываясь, крестились, уступая место следующему. Рейтеры, имея своего пастыря, тоже не остались в стороне, прикладываясь ко кресту. И те, и другие усмехались, бросая насмешливые взгляды и повторяя одну и ту же фразу. Еретики, прости, Господи!» Онаме, заметив такое дело, уже знал, в чем причина этого неприязненного отношения московитов и других белых людей, ушедших с ними в один поход. Это ему объяснили еще там, на хребте, в Кукуй-городке, как его величали бородатые московиты. После причастия лагерь казаков пришел в движение, словно муравейник у сосны. Казаки надевали доспехи, у кого они были, проверяли порох в пороховницах, осматривали замки печали. Поправляли кафтаны и пояса, осматривали сапоги. То же самое делали и рейтеры перед тем, как погрузиться на струги. На головные суда, которые первыми вступят в бой, перетащили деревянные щиты и поставили их вдоль бортов. Все было готово. Ермак и атаманы, окинув взглядом свое воинство, довольно улыбнулись и перекрестились. Эмельды гнал своего жеребца во весь опор. Он пролетел лесок, по которому еще недавно тихо и ловко вступала нога Вагула, и устремился в подлесок, где лагерем остановился царевич Али. Спешившись, он бросился к шатру и, увидев в нем царевича, упал ему в ноги. «Говори!» — услышал он голос Али. Эмельды поднял голову. «Урус встал лагерем в нескольких верстах. Готовится выступать!» «Они поняли, что мы здесь?» — спросил царевич. «Этого я не знаю, повелитель!» — прохрипел Эмельды. «Но они садятся в свои корабли!» Али воздел руки к небу благодаря своего бога. «Скачи, короче, скажи, что московиты скоро будут здесь!» Эмельды еще раз поклонился и бросился к коню. Вскочив на жеребца, он проскакал несколько сот метров выше по течению и вброд перешел реку. Мамедкул сидел на пне, как простой воин. Восточная роскошь дворцов Кучума не вызывала у него восхищения. Напротив, в сердце горячим и отважным, парящим, словно сокол над сибирскими равнинами, она вызывала праведный гнев. Старый хан мог бы больше заботиться о своем ханстве, ослабить ясак и народцам, так и не принявшим их веру, простительно с точки зрения земной жизни. Но заботиться о царстве правоверных хан был обязан. А вместо этого он строит крепости для своих наложниц и везет им драгоценные подарки. Свои надежды воевода связывал с царевичем. Он хоть и молод и сын своего отца, но со временем, когда он станет ханом, Мамедкул сумеет убедить его тратить деньги на новое оружие. Татарам давно следовало перенять тактику московитов. Кто сказал, что лихой наездник Улан не сможет палить из пищали, сидя верхом на лошади? Завидев Эмельды, Мамедкул встал. В темных глазах читался лишь один вопрос — пора ли? Эмельды увидел этот вопрос и ответил: «Да, воевода! Московиты идут!» Лицо Мамедкула озарила улыбка, которая тут же исчезла, когда он дал знак своим уланам готовиться к сражению. Всадники накинули овчинные попоны на крупы лошадей и, ловко вскочив, стали собираться в строй у опушки леса. Сигналом к атаке будет горящая стрела. Так Эмельды передал слова царевича. Лошади перетаптывались с ноги на ногу, готовые устремиться в безудержный бег атаки, но их седаки, ожидая команды, лишь успокаивающе похлопывали им по шее и теребили гриву. Струги миновали один изгиб реки за другим. Сквозь чистую и прозрачную воду было видно, как по дну снуют диковинного размера рыбы. Из прибрежной травы срываются стаи уток, уносясь в облачные дали. Плеска весел было не слышно. Казаки перемотали их тряпками, и сейчас раздавалось лишь глухое бульканье входящего в воду дерева. Впереди шли три струга с щитами на бортах, за которыми укрылись рейтеры с пищалями. Эти три струга шли, словно живец рыбака, в пасть большой зубастой щуки. Шли медленно, задавая походный темп идущим позади казакам. Ориентиром был стяг спасителя на мачте струга. Видя или теряя его, отряды Ермака или ускоряли шаг, или замедляли. Казаки в строю вполголоса пробавлялись шутками и басенками. Ерофей следовал за Иваном Кольцовым. Он даже приноровился к его шагу, выставляя ноги один в один, словно пытаясь перенять у него воинскую сноровку. Разговаривали о Москве, о брате Ерофея Мелентии Колыванове, даже упомянули Марью. Ерофей узнал, что атаман собирается по окончании похода отправить в Москву великое посольство сибирское с дарами от казаков. И теперь искренне считал, что его место в том посольстве вполне законное. На что Ванька Кольцов ухмылялся и щурился, говоря, что до конца похода нужно еще дожить. Увидев натянутые между берегами кованые цепи, на первом струге подняли стяг святого Георгия. Это было сигналом Ермаку. Но татарской конницы не было видно. Это озадачило атамана. «Что задумал Кучум?» — сквозь зубы прошипел Ермак. «Слышь, Никита, не увел ли старый лис свои войска?» Никита усмехнулся и, подмигнув Кольцову, ответил. «Та не, Ерема, где ж им быть? Все там. Прячутся». Струги вплотную подошли к цепям. Вторая цепь, под тяжестью железа, вырвав из мягкого суглинка колья, наполовину ушла под воду, но ее правый конец предательски торчал из воды. Первый струг, осторожно гребя веслами, залез носом на первую цепь, его корму стало сносить к покатому берегу. Неожиданно из леска на берегу вылетела огненная стрела. Она устремилась на струги, но перелетела их, воткнувшись в противоположный песчаный берег. Раздался рев татарских труб, призывающих уланов Кучума к бою. Мамедкул, обнажив саблю, пришпорил коня и истошно заорал «Смерть неверным!». Его конь галопом напрямки устремился к месту засады. Вслед за ним устремились другие уланы, на ходу вскидывая луки. За Мамедкулом с противоположного берега устремилась конница Али. Зажав три струга в клещи, они обрушили на них рой стрел. Стрелы впивались в борта, в щиты, в соломенные чучела казаков. Рейтеры дали первый залп. Татарская конница, сделав крутой разворот, вновь устремилась к берегу. Из леса к реке бежали пешие и легко вооруженные татары с луками наперевес. Чтобы не затоптать свою пехоту копытами всадников, Мамедкул сделал еще один круг, позволяя пехоте подойти к реке на расстояние прямого выстрела. «Ну что, Ерема?» — крикнул Кольцов. «Пора казачкам в бой!» Ермак поднял руку с саблей и скомандовал. «За мной, казаки!» У берега реки, в месте, где были натянуты железные цепи, возникла свалка. Пехота Кучума подбегала к обрыву, делала выстрел по стругам и отбегала назад. Много татар осталось лежать на берегу, подстреленные выстрелами укрывшихся за щитами рейтеров. Некоторые тела были сброшены с обрыва в воду. Татары зажгли стрелы, и теперь на струге обрушился огненный вал. Казаки приближались к месту боя. Увидев их, Мамедкул злобно выругался, но не ослабил натиска. Его уланы кружили по берегу, словно шершни над гнездом пчел. Появление воевода Мамедкула на поле боя вызвало приступ безудержной ярости и веселья у Кольцова. «Это ж Мамедкул!» — крикнул он бежавшему рядом с ним Ерофею. «Наконец-то я споймаю его!» — ревел Кольцов, словно выгнанный из берлоги медведь. Казаки врезались в строй пехоты кучумлян. Татарские уланы ушли на другой круг, чтобы, вернувшись, врезаться в строй казаков и прорядить его. Кучумляне и казаки дрались в рукопашную, мешая друг другу. Ероха нигде не отставал от Кольцова. Иван рубился в первых рядах, так ловко орудуя саблей, что после каждого ее взмаха на землю падал очередной кучумлянин с искаженным от боли лицом. Татары тоже не собирались так просто отступать и дрались так ожесточенно, словно после этого боя все оставшиеся в живых попадут в рай. Один из казаков на секунду зазевался, и в его спину вошло сразу три татарских копья. Казак захрипел и повалился на землю. Запинаясь о его тело, на землю падал другой казак, на которого сверху тут же прыгал татарин с кривым кинжалом. Но, перерезав горло казаку, он уже не успевал встать, его голову рассекала казацкая сабля. Рейтеры тоже не терялись, стреляли прицельно из пищалей. Струги горели, объятые жарким пламенем огня. Но ни один из немецких наемников не бросился в реку, спасая себя. Их спасением была только победа казаков. Внезапно чистое небо заволокли тучи, прошел мелкий дождь. Казаки и кучумляне ожесточенно дрались среди грязи и мокрой травы, не заметив, как на небе за лесом вспыхнула радуга. Разноцветное коромысло повисло над полем сражения. Стяг спасителя, нетронутый огнем горящего струга, воссиял в небесах. Он словно сорвался с мачты и воспарил в небеса. «Чудо, чудо Господне!» — заорал один из казаков. Он бросил саблю и, упав на колени, стал молиться. К молящемуся казаку стремился с поднятой саблей татарин, лицо которого было настолько перекошено злобой, что казаки усмотрели в нем чуть ли не самого сатану. Кучумлянин не успел, меткий выстрел рейтера со струга положил его на землю с окровавленной головой. Ермак поднял голову кверху. Над казачьим воинством спаситель раскинул свою длань, благословляя казаков на победу. «Воистину чудо Господне!» — прошептал Ермак и вслед крикнул. «Навались, браты!» Казаки усилили натиск. «А вы чего сидите, черти?» — крикнул Ермак в сторону стругов. Немцы, подняв над головой мушкеты, стали выпрыгивать с горящих стругов. Достигнув берега, они тут же без команды выстроились в строй и зарядили мушкеты. Мамедкул врезался в строй дерущихся казаков и кучумлян, ловко орудуя кривой саблей, но его всадники на лошадях, возвышаясь над сражающимися пешими воинами, стали прекрасной мишенью для рейтеров. Первый организованный плотный залп мушкетов посеял панику в рядах всадников Мамедкула. Лошади, потеряв своих седоков, прорывались на свободу, сминая ряды дерущихся. Второй залп основательно проредил ряды татарских уланов. Али почувствовал, что его плечо обожгла жгучая резкая боль, из-за которой он чуть не потерял сознание и не вывалился из седла. Из-под доспеха вытекала струйка крови. Небеса и земля менялись местами, переворачиваясь с неистовой силой. Али понял, что еще немного, он просто упадет с коня и попадет в плен к московитам. Собрав все силы, он закричал «Мамедкул!» и стал терять сознание. Воевода, заслышав призыв царевича, стал отчаянно вертеть головой из стороны в сторону, пытаясь отыскать Али среди дерущихся. Он лихорадочно хлестал коня плеткой, переезжая с одного места на другое, отбиваясь сабли от пеших московитов и уклоняясь от мушкетов рейтеров. Наконец он заметил коня Али и бросился к нему во весь опор. Он подхватил тело хрипящего от боли царевича и перекинул к себе на коня. Али открыл глаза. «В бой, мой храбрый Мамедкул!» Из глаз воеводы выкатились слезы. Он обвел взглядом уже затихающее сражение и дернул за поводья. «Мы уходим!» Мамедкул носил тело раненого царевича Али в столицу Искер. За крупом его коня уже раздавались победные крики казаков и вопли иноземных рейтеров. Ермак стоял посреди дымящейся земли, усеянной телами казаков и кучумлян. «Нужно отдать им должное», — указал Ермак подошедшим к нему атаманам на застывшие яростью лица татар. «Они сражались достойно, но наша взяла, браты. Господь даровал нам победу нашими руками». Казаки вскинули руки вверх. «За Ермака! За Сибирь!» Ермак повернул голову в сторону реки. Сгорел полностью только один струг. Ермак повернулся к рейтерам и, приложив руку к груди, кивнул головой. «И вам слава, господа иноземцы!» Рейтеры дружно загудели, одобряя его знак. В этом походе уже большинство из них выучило русский язык и обычаи, оставалось лишь конфессиональные различия, на которые Ермак старался не обращать внимания. Дерутся как черти, и того довольно. «Никита и Матвей», — Ермак подозвал пана и мещеряка. «Распорядитесь, чтобы казаки собрали оружие, и цепи пусть снимут», — добавил он, щурясь на внезапно вспыхнувшем солнце. «А ловко кучуму думал засадой», — рассмеялся Ермак. «Дай бог, чтобы последняя была», — подошел Кольцов с Ерофеем. «Дай бог», — усмехнулся Ермак. Они перекрестились. «Иван, нужно собрать всех погибших казаков, отслужить службу, сделать все, как полагается». Иван кивнул. «Выполню, Ерема». После панихиды казаки собрались у костров. Они молча рассаживались у огня, глядя на такую же одинокую, как они, луну. Созвездия высыпались бисером из небесного ковша. Костер трещал, согревал и дарил надежду и свет. В котлы с кипящей водой были сброшены окровавленные тряпицы, которыми раненые казаки перематывали свои раны. Со стругов вытащили провиант, и берег реки заполнился запахами жареного мяса и медовухи. Стяги спасителей святого Георгия едва колыхались на черном ночном ветру. Все стало как-то по-домашнему, уютно и понятно. Они не зря махали саблями и умирали. Каждый казак ощущал себя причастным к великому делу, за которое сам спаситель сошел со стягов, помогая им одолеть кучумлян. Немцы же, напротив, ничего этого не испытывали, но в их глазах тоже читалась радость победы. Чарки с водкой и медовухой разогрели их озябшие на сибирских ветрах души, и они безумолку болтали и смеялись, тыча друг в дружку пальцами. «Казаки!» — Ермак поднял чару. «Год назад мы пришли в эти чужие для нас места. Но скоро они станут нашими, станут нашим домом. Мы построим на этой земле остроги и храмы, вспашем поля и народим народ. За победу!» Атаман замолчал. Казаки подняли кто чарки, кто берестяные туиски, в которые немецкий провиант-мастер щедро плеснул в награду за казачью доблесть. «За победу!» — пронеслось над потемневшими берегами Тобол-реки.